Атмосфера в Метехе сгустилась до мрака. «Надо уходить», — тревожился Хасро, — «но как?» «Саакадзовцы посередине дороги только двух ишаков пропустили. Вероятно, нам в насмешку, ибо стоит лишь выйти из ганжинских ворот, как начинается понятное одному шайтану. Сарбазов обсыпают огненными стрелами. Из лесов выскакивают не дружинники, с которыми легко справиться, а бешеные собаки, разъяренные буйволы, и шипя перерезывают дорогу огромные змеи. Откуда взяли столько? Говорят, всю Муганскую степь в железные клетки загнал. У князя Шадимана научился». Выслушав сетование Мирзы, Исахан, смеясь, уверял: «Жена шайтана еще одно подсказала любимому Муравхану. Не успеют сарбазы пройти 100 шагов возле леса, как с верхушки деревьев на их головы тучами падают скорпионы. Сколько сарбазов к Аллаху отправилось? Пусть святой Хусейн удостоит и хана Иса советом, что делать дальше». Шли дни. Любимое кресло Шадимана было заново обито персидской парчой. Князь никак не мог отделаться от брезгливого чувства, что советник Сакум все же восседал в этом кресле. И вот Амкар уже в третий раз обтягивал сиденье, подбирая узор атласа. Цветы не понравились князю, они напоминали пятна на изодранной одежде Сакума. А когда Амкар обил кресло синим атласом, по которому беззаботно порхали фазанчики, Шадиман совсем рассердился, принимая это за намек на то, что он, князь, профазанил Ларе. И лишь когда Амкар додумался принести кусок зеленого атласа с узором из лимонов, Шадиман со вздохом облегчения опустился в обновленное кресло и тут почувствовал, что Таймураз перестает быть страшным. Как бы царь Кахети не спешил натянуть корону на свою набитую шеире голову, тушины не пойдут на опасный риск. Прежде всего, на сбор тушинского войска уйдет немало времени. А затем Таймураз сочтет нужным затеять переписку с князьями, жаль, если только с кахетинскими, ибо на переписку с картлийскими, не уступающими в упрямстве старому липариту, пришлось бы накинуть по меньшей мере еще 2 месяца. Черные удавы в рясах ползут куда угодно, но очень медленно. На всякий случай необходимо держать картлийское княжество в неведении о местопребывании Таймураза. Этими мыслями поделился Шадиман с Хасро Мирзою и Исаханом. Словно найдя выход, Исахан предложил немедля разослать повсюду опытных лазутчиков, и как только непобедимый, оставив Самцхе, появится в Картли, стремительно ринуться на его поимку. Именно сейчас время, убеждал хан, пока до княжеств не дошел слух о возвращении Таймураза, закрепить удачу, обретенную в Ксане. Загадочно покрутив усы, Хасро ехидно ответил, что еще 2 такие удачи, неспосланные сатаной, и он, Хасро, с Исаханом сможет предстать перед алмазными очами Шахеншаха, которые в подобных случаях становятся рубиновыми. Кстати, Хасро предстанет лишь с Гасаном, а Иса в сопровождении собственного сына. Больше хан не настаивал, и снова стали мучительно думать о выходе из создавшегося положения. И как-то утром, пользуясь сведениями лазутчиков о том, что Саакадзе еще в Самцхе, триумвират отправил в замки высшего княжества Юзбаши каждого с 1000 сарбазов якобы в помощь защитникам замков, а на самом деле со скрытым приказом Юзбаши не выпускать из замков, особенно с дружинами, князей, дабы не допустить их выступить на соединение с Таймуразом. Пусть Юзбаши устрашат их якобы полученными в Метехе сведениями о намерении Саакадзе врасплох напасть на замки владетелей, изменивших ему. А если кто не устрашится и выступит из замка, немедля известить Метехи. Скрипя сердце, Хасро выделил из своего поредевшего войска еще 1000 и послал на укрепление засад у Хевсурских троп. Тут Исахан вспомнил, что уступил Исмаилу больше половины своего войска, и возмутился. Почему нигде не сказано, ради чего столько безголовых ханов наполняют землю? Неужели царь Таймураз страшнее непобедимого? Али свидетель нет. Таймураз хоть и скорпион, но укрылся в расселине гор, а непобедимый горстями сыплет скорпионов на наши головы. Но еще опаснее покинуть Гуржистан, не превратив непобедимого в побежденного. Согласившись во всем с Шадиманом, Мирза убеждал, что Исмаил не посмеет отказаться отправить половину войска способом, предложенным князем Шадиманом. Наверное, прыткий марабдинец уже доставил послание надоедливому Исмаил-хану. «Да не будет сказано, что я забыл укрепить Хертвиси или Аспинза, или другие крепости беспокойного Гурджистана. Но мудрость подсказывает, бездействие рождает скуку, а скука — равнодушие». Исахан вполне был согласен с Хасро и, махнув рукой на Митехи, к неудовольствию не только сарбазов, но и юзбаши, снова принялся выталкивать их то из южных, то из восточных ворот, чутьем угадывая, что этим причиняет немало беспокойства Георгию Саакадзе. Пусть хоть 100 шайтанов вытряхивают из своих шарвари, скорпионов, кипятился хан. Он, Иса, не уйдет из Гурджистана, не распластав шкуру барса посреди картли. Именно на этом решении и застали его юзбаши, прискакавшие с несколькими сарбазами. Персидские твердыни в Месхете пали. Непобедимый изрубил почти 2000 сарбазов. Словно самум налетел Саакадзе на крепости, и мольба о пощаде больше трогала камень, чем хищников. Шайтан помогает большому Гурджи. Надо пасть к стопам Шах-ин-Шаха и упросить его во имя Аллаха снять с проклятого звания непобедимый, ибо пока он владеет дарованным львом Ирана званием, ни стрела, ни меч, ни огонь не причиняют ему вреда. Сарбазы ропщут, напрасно ханы обрекают правоверных на верную смерть. Глубокое раздумье охватило Иса хана. Клянусь бородой Мохаммеда, Хасро Мирза прав. Он ни одного сарбаза не одолжил мне, и у него уцелело больше войска. Я же, подгоняемый царем лягушек, расточаю достояние Грозного в своем гневе Шаха Аббаса. Именно на этих мыслях застал его гонец Шадимана. Хотел бы я предвидеть, каким изысканным свистом удостоит мой слух змей змеев, думал Исахан, облачаясь в новый халат. А Шадиман и Хасро не переставали ломать голову, изыскивая способ, как привлечь князей, запертых юзбаши в замках, на помощь не Таймуразу, а Симону. И вдруг Чапар. Нет, это не сон. Чапар от владетеля арагвского княжества Зураба Аристави. Пробежав глазами напыщенное вступление, полное притворного волнения об алмазном здоровье царя царей Симона, притворной заботы о звездном сиянии вокруг знамени Шадимана Барата и притворной надежды как можно скорее видеть царевича Хасро на подобающем ему месте, Шадиман огласил сущность послания. «Предложение твое, глупокочтимый князь Шадиман, а также благосклонные послания царевича из царевичей Хасро Мирзы взбудоражили мои мысли. Что дальше? И вот мною все тщательно обдумано. Вы угадали мою боевую жизнь, я посвятил мечте о подчинении себе горцев. Иначе чем объяснить, что я много лет способствовал успеху Георгия Саакадзе? Как приманку он неустанно обещал мне помощь в этом справедливом деле. Обещал, оттягивал, и когда, потеряв терпение, я разоблачил обман, то покинул неблагодарного. Зовется ли это изменой? Нет, ибо клялись мы обоюдно. Я выполнял все его желания, он ни одного. Я тащился за его конем, за его славой, и что получил я взамен? Сейчас мы враги, и я сумею доказать дикому барсу, что, как и в дружбе, во вражде, я силен своим мечом. Не хочу скрывать, опыт учит осторожности. Первое мое слово о прекрасной, как утреннее солнце, княжне Магдане, которую неустанно вспоминаю и восхищаюсь. Если искренне твое желание отдать мне в жены бесценную княжну, я согласен на все, ибо с того дня, как я ее увидел, нет покоя в моем сердце. Она словно недосягаемая звезда манит меня райским блаженством. По домогательству Саакадзе я сочетался браком с царевной Дориджан, нелюбимой мною. Все знают, что Саакадзе без моего ведома ездил к Таймуразу в Кахете и ради своих выгод добился, к слову сказать, очень легко согласия Таймураза. Думаю, церковь также легко расторгнет навязанный брак, ибо что дало мне вынужденное родство с царем Кахете. Двойное удовольствие следовать не только за конем Саакадзе, но и за конем Таймураза. Царь Таймураз еще крепче Саакадзе в своей дружбе с горцами, ибо из горных источников он черпает воинскую силу, монеты и скот для своих скотов. Внутренне я не сдавался, ждал случая, искал друзей для осуществления моих чаяний. Скажу прямо, без господства над горцами мое княжество, примыкающее к горным хребтам, не являет собою должного величия. И нет у меня уверенности, что я оправдал доверие моего отца, доблестного Нукзара, повелевшего мне возвеличить знамя князей Эриставе Аракских. Теперь посуди, мой Шадиман, не подобно ли молнии, осветившей беспросветный мрак, явилось обещание могущественных витязей? Лишь царевич Хосро Мирза и князь Шадиман смогут воплотить мои многолетние желания в действительность. Правда и то, что ты, Шадиман, не впервые сулишь мне помощь. Но в те времена ты был лишь гордый затворник Марабды, а сейчас ты всесильный визир царя Картли, ставленника Шах-ин-Шаха, доживет он вечно. Сейчас дозволь мне посвятить тебя в мой замысел, уничтожить Саакадзе и ускорить мое воцарение. Раньше остального необходимо продолжать держать запертыми горы, ибо не успею я с моим войском покинуть Ананури, как преданные Саакадзе Хевсуры, словно мутный поток, хлынут к Барсу. И да будет известно тебе, князь, с такой грозной силой Барс не только Картли, но и Кахети сделает своим царством. И все усилия Шах-ин-Шаха могут окончиться для нас всех второй Марткопской битвой. Также не следует забывать ксанских Эриставе, которых я держу в постоянной тревоге, сосредоточив на виду у них свои дружины. Иначе давно бы ринулись на помощь Саакадзе. И еще. Мои 500 арагвинцев сторожат вершины Самухрана. Не потому ли и эти друзья, барсы, сидят притаившись, опасаясь моего нападения? Теперь посуди, как могу прибыть в Тбилиси со всем моим войском. После всестороннего обдумывания с начальниками арагвинских дружин решил: на смену моим арагвинцам, охраняющим входы в горы, должны с Богом прийти 500 всадников Квели Церетели, 500 Джавахишвили, 500 Цицишвили и 500 Магаладзе. Между ними я расположу своих 500 дружинников, и тогда спокойно, без ущерба, могу прибыть в Тбилиси с 2000, из них 300 телохранителей, предоставлю светлому царю Симону, ибо оберегать царя мы обязаны, как свои глаза, вставленники льва Ирана, наше благополучие. Ответное послание доверьте арагвинцу, который словесно доскажет мои мысли. Если согласны, прибуду немедля. Не сомневаюсь, мой переход к царю Картли заставит многих владетелей спешно подковать коней. Об этом готовлю я большой разговор с тобой, мой Шадиман, и, если позволит, с царевичем Хосро, будущим царем Кахети. Руку приложил, беспощадный к врагам и смиренник с друзьями, владетель княжества Аракского Зураб Эриставе. Печать «Орел» парящий над вершиной», — заключала свиток. И сама вощеная бумага сине-розовым отливом напоминала о раннем утре в Ананурском ущелье. Но что таил в себе наступающий там день? Мягкую теплынь или ослепляющую вспышку молнии близящейся грозы? Послание аракского владетеля поразило Хосро и Шадимана. Знает ли Зураб о прибытии царя Таймураза в Тушети? А если знает, то, выходит, перестал ему верить. Ведь Дариджан осталась не с ним, Зурабом, а последовала за отцом в Эмиретте. И, очевидно, семейный раздор, что как нельзя кстати, озлобил Зураба. Оставалось поблагодарить судьбу, ибо лишь меч Зураба указывал сейчас на единственный выход из картлийского лабиринта. Поэтому Шадиман и Хосро так радостно приветствовали весело входившего Исахана. Еще бы, пока беспокойный Иса попусту тратил время и сарбазов на завоевание мешка Лобио, они вдвоем завоевали Зураба и Ристави. Внимательно дважды прочел Исахан послание, уже переведенное для него на персидский язык. «Этот шакал надеется нас обмануть. Разве не известно всем, что дикий барс отнял у законного наследника аракское княжество и преподнес своему любимому ученику? И еще смешит меня уверение, будто Саакадзе насильно женил его на дочери царя Таймураза. Нам выгодно, справедливый Исахан, притвориться близорукими, тем более, что дочь царя Таймураза не слишком большой благосклонностью одаривала навязанного ей мужа. Лазутчицы доносили, что Дариджан чаще спала на тахте матери, чем на ложе мужа. Желание Зураба прибыть в такое тревожное время исключало подозрение в неискренности его действий. Шадиман ликовал. 2000 арагвинцев, ведь они равны 5000 сарбазов, ибо не побегут от Саакадзе, который сам неосмотрительно вселил в них храбрость. Ты прав, Хосро Мирза, лучше притвориться. Но не обогатишь ли мой слух решением, которое, наверное, по своей мудрости вы уже приняли? Если твоя забота о войске шакала, то решили выпустить его на диких барсов. Полагаю, до них дошло, Таймуразе. Возможно, потому они сейчас и притаились в Самцхеса-Атабага. Сам Аллах подсказал тебе, царственный Хосро Мирза, вспомнить о хищниках. Как раз сейчас они облизывают когти, ибо хорошо попировали, проглотив в сыром виде Мисхети. «Как так, Мисхети?» — вскрикнул побледневший Хосро. «Да будет мне свидетелем улыбчивый див. Мисхети обглодана до последней верблюжьей лапы». Некоторое время Исахан с наслаждением созерцал потрясенные лица советников царя Симона. Потом вдруг спросил, «Вернулись ли отцы церкви всемилостивого Христа?» Выслушав вялый рассказ о неудаче тбилисского митрополита Дионисия, хан медленно протянул. «Бисмаллах! Эти плуты в священных одеждах донесли Саакадзе о нашем бездействии, ибо не успели они отъехать и четверти Агаджа, как барсы накинулись на Мисхети». Напрасно Шадиман пытался защитить старца Дионисия, который немало пролил слез в Нсхетском храме из-за своего бессилия прекратить кровопролитие. Исахан настойчиво требовал сурового наказания лазутчиков в черных рясах. Хосро Мирза молчал. Тогда Шадиман осторожно заявил, что такое решение должен утвердить царь. Выяснилось, что Исахан иначе и не думал, но когда Шадиман обещал не позже, как через час, доложить царю о мнении посланника Шахеншаха, Исахан спокойно возразил, «Разве ты не главный визир? И осмелюсь ли я затруднять тебя подобным делом? Прикажи своему Чубукче пригласить сюда князя Андукапара и пусть вслед позовет гонца Зураба и Ристави». Не успел обрадованный приглашением Мандукапар войти в покои Шадимана, где постоянно шептались царевич и визир, как Исахан оглушил его вопросом, какого он мнения о митрополите Дионисии, который домогался, чтобы царь разрешил ему укротить разъяренного барса. Думаю, высокочтимый хан, по дороге в логово хищников, игумен монастыря Кватахеви Трифилий повернул мысли старца в сторону враждебную Ирану. Твой Аллах не пожалел для тебя догадливости, о князь, не считаешь ли ты удобным просить царя выслушать находящихся здесь не позднее, чем сейчас? Тут Чубукчи по тайному знаку Шадимана торопливо ввел гонца, и все, кроме исчезнувшего Андукапара, принялись расспрашивать его. Оказывается, предвидя благоприятный ответ царя Симона и его мудрых советников, князь Зураб все предусмотрел. За аракским войском двинутся караваны с едой и вином. Уже проверены горные тропы, уже расставлена стража, вооруженная огненными стрелами, изготовленными еще в Насте, и розданными арагвинцам. Тайна выделки этих стрел известна одним барсом и верным Саакадзе Амкаром. Вот почему, если бы даже Саакадзе проведал о намерении Зураба и Аристави, никогда бы с малыми силами не рискнул он преследовать арагвинцев. Внимательно выслушав, Хосро Мирза сказал, что не позже завтрашнего утра гонец получит ответное послание для князя Зураба и тотчас отправится в путь. Несмотря на тонкие ухищрения, Шадиману не удалось отложить опасное по своим последствиям совещание у царя. И торжествующий Андукапар, возвратившись слишком поспешно, объявил, что царь Симон ждет высокомудрых советников. Шадиман не сомневался, Андукапар опередил его и без труда склонил Симона на сторону Исахана, который вместо того, чтобы предаться радости по случаю скорого приезда Зураба, замышляет против церкви. «Неужели не понимает, что на острие сидим?» — так размышлял Шадиман, направляясь со всеми в покои царя. Прошел час, а Симон продолжал тянуть. «Довольно мы проявляли благосклонность к церкви. Наше терпение истощилось. Где обещание возложить на меня корону в Мсхетском соборе? Где признание Махометанской мечети как храма картлийского царя? О блестящей мудростью царь царей! О изрекающий, как пророк, стрелоподобные мысли! О...» Нет, не только старца собирается извести хан, охваченный тревогой, думал Шадиман. Но сколько ни вглядывался, ничего не мог прочесть на равнодушном лице Хосро Мирзы. А Исахан продолжал расточать похвалы довольному своей речью царю. «О Аллах, подскажи твоему верному слуге, кто виноват, что до этого часа Мцхетский храм не открыт для царя царей Симона II, ставленника грозного льва Ирана? Ты, многочтимый Исахан, спрашиваешь, кто?» Весь подался вперед Андукапар, изогнув брови. «Первый виновник — католикос. Так почему царь не сменит одряхлевшего умом и годами главу церкви?» «Потому, всевидящий хан, что католикоса может сменить только Бог. Царь церкви, как и царь царства, венчается до конца своих дней». «До конца? А царь Луарсаб? А царь Таймураз? И еще множество царей Гурджистана я назову тебе, о князь Шадиман, которых без ведома вашего Аллаха сбрасывали с трона». «Учти, поспешный Исахан, что сбрасывали хоть и без ведома Аллаха, но по повеленью Шах-ин-Шаха. Всемилостивое солнце Ирана одобрит повеление царя Симона». «Твоими устами говорит истина, хан из ханов!» — вскрикнул Андукапар. «Разумно избавиться от непокорного католикоса, а затем и от всей черной своры приверженцев Таймураза и Саакадзе, назначить преданного нам Шиомгвимского». «Не успеешь, князь», — насмешливо проговорил Шадиман. «Ты, вероятно, забыл о том, что у католикоса многотысячное черное войско под копьем, и о том забыл, что вся Картли восстанет против такого кощунства. О, Аллах, почему нигде не сказано, как поступать с недогадливыми? Поднимается Картли, а разве Шах-ин-Шах не пожелал сказать мне и Хосро Мирзе, кто подымется, того навсегда уложите? Да исполнится воля грозного льва Ирана. Только над кем тогда будет царствовать Симон II? Клянусь бородой Махамета, сегодня князь Шадиман прикрылся щитом непонимания. Царствовать будет ставленник Шах-ин-Шаха над теми, кто останется стоять, и еще над персиянами, которыми в своей мудрости лев Ирана решил заселить Гурджистан. А ты, хан, рассчитываешь это легко выполнить? Довольно противоречить, вдруг взвизгнул Симон. Мы пожелали согласиться со всем с Исаханом и повелеть князю Андукапару объявить решение наше католикосу. Советую, царь, нарушил молчание Хасро, немедля напасть на жилище католикоса, ибо через час будет поздно. Что ты хочешь сказать, мирза? Андукапар воинственно выпрямился. Царь Симон II ничем не устрашится. Не более того, о чем думаю, не успеет дойти до палаты католикоса решение царя, как Георгий Саакадзе будет призван защищать святого отца. И только глупому ягненку непонятно, что в руках великого Маурави один церковный дружинник больше весит, чем в руках, скажем, князя Андукапара 200. Да не скроется от царя истина. Саакадзе не перестает рычать, требуя от высшего духовенства войска, и клянется успокоить сарбазов всех тысяч. Скользнув взором по оробевшему царю, Хасро продолжал. А такие красивые головы, как, скажем, моя, князей Андукапара, Шадимана, хана Иса, будут красоваться на воротах Тбилиси. Еще хорошо, если сразу отрубят. Потом бар спрыгнет в Кахети и там повторит кровавую джигитовку. Потом с помощью тушин и других горцев, которых приведет Таймураз, поскачет на Гаджу Линкарань, дабы отодвинуть рубежи Гурджистана и под радостный колокольный звон бросит тень своего меча от Никопосы до Дербента. Воцарилось тягостное молчание. Лицо Симона стало таким белым, словно его облили кислым молоком. Исахан наконец понял опасность, но не знал, как выйти из неловкого положения, и постарался как можно беззаботнее крикнуть: «Бисмала, Хасро мирза, ты слишком осторожен!» «Может быть, да, может, нет, но не советую тебе, веселый хан, устраивать церковный байрам без повеления Шах-ин-Шаха, ибо мудрый лев Ирана не любит слишком своевольных решений, особенно когда они вредят Ирану». Уже не в первый раз замечал Шадиман, что царевич Хасро умно и с большой предусмотрительностью оберегает Грузию. «Неужели скоро царствовать собирается? Не удивляюсь, но где?» «В Картли Симон, значит, в Кахете? Тогда почему в Картли щадит влиятельных князей, явных приверженцев Саакадзе? Почему оберегает Тбилиси? Неужели Симона намеревается сбросить? Но тогда почему сейчас смело вступает против царя, а не потворствует его желанию, осуществление которого погубило бы Симона скорее, чем в одну неделю?» Не выгоднее ли было царевичу сговориться с Саакадзе? Ведь никто иной, как Барс, хотел возвести Хасро на престол Луарсаба. Молчание длилось слишком долго. Шадиман понял, для самолюбия сильного Исахана необходимо найти благовидный выход. «Поистине Хасро мирза представил нам мрак из мраков, но может ли царь оставить безнаказанно?» «Да-да, мы повелеваем оставить все, как было», — поспешно произнес до ужаса перепуганный Симон. «Оставить безнаказанно старца Дионисия», — невозмутимо продолжал Шадиман, особенно настоятеля Трифилия. «Давно Шах-ин-Шах подозревает этого ехидного, как гиена черного князя, в преданности Георгию Саакадзе. Недаром он в Марткопской битве, невзирая на сан, дрался, как бешеный. Сейчас как раз подходящий случай, ибо Хасро мирза прав. Не стоит сейчас дразнить церковь, выполнить повеление льва Ирана и, если не укоротить на голову, то бросить в башню для опасных преступников, где сострадательный святой Евстафий пошлет мученику скорую смерть. «О, князь из князей, твоя мудрость да послужит многим примером», — восхитился Исахан. Но почему не заставить католикоса воскликнуть? Пора венчать царя Мцхета. Шадиман вкратчиво предложил царю немедля подписать указ о заточении Дионисия и Трифилия. Симон уставился на Андукапара, бесшумно пятившегося к дверям, и вдруг, вскочив с трона, ринулся было за князем, но, перехватив строгий взгляд Шадимана, беспомощно опустился на трон. Никакие увещания Исахана и Шадимана подписать указ не помогли. Тем более, что Хосро больше не вмешивался в беседу, а Андукапар ухитрился исчезнуть, как дым. «Нет, способствовать непобедимому в захвате трона не желаю», — кипятился Андукапар, сбегая по лестнице. «Пусть без меня действует змеиный Шадиман». Но Шадиман тоже нашел причину удалиться. Должен готовиться к встрече Зураба. И он незаметно отступил от опасного дела. Тогда Исахан, не испугавшись одиночества, в слащавом послании пригласил преподобных Дионисия и Трифилия в крепость, якобы для разговора о нуждах тбилисских храмов. Но явился к нему только Дионисий, а Трифилий с молчаливого согласия католикоса ночью скрылся. Доскакав до Кватахеви, он стал превращать монастырь в неприступную крепость. Не успел архиепископ Дионисий появиться в крепости, как тотчас был заключен в мрачную Таборскую башню, как изменник царя Симона и ослушник Шах-ин-Шаха. Недолго томился в заключении потрясенный старец и вскоре умер. Ухватившись за печальный предлог, католикос сурово заявил Шадиману: «Пока священнослужители и паства не успокоятся, он не решится открыть двери Мцхетского храма для царя Симона, не сумевшего предотвратить утрату, горестную для Иверской церкви». Шадиман убедился, Хосро Мирза прав, католикос рассчитывает на помощь Георгия Саакадзе. Почуяв грозящую настоятелю Трифилию опасность, Бижан Саакадзе неожиданно стал проявлять воинские наклонности. Он распоряжался в монастыре, подобно полководцу, то приказывая возводить стены, то зорко следя, как наполняют водой глубокий ров, то проверяя оружие, вынесенное для чистки из сараев. Он сам руководил учением монастырских дружинников, сам приказывал сыпать в мешки соль, песок, щебень и следил, как боевой запас втаскивается монахами на площадке сторожевых башен. «Да, — думал Бижан, — отец прав, — врагов не крестом следует гнать, а мечом». Глава 39. Близился день приезда Зураба, ждали его по-разному. В оружейную башню Митехи ворвался Андукапар. Не скрывая раздражения, он отбросил арабский панцирь с начертанной золотом мудростью: «Никакие меры предосторожности не остановят предопределение Аллаха». Отшвырнул ногой турецкий панцирь с поучениями «Слава в повиновении и богатство в воздержании». И надел под белую чеху персидский панцирь с изречением: «Кто будет владеть этим панцирем, да сделается защитою царства». Раздражение усиливалось и потому, что он не мог допытаться, о чем беспрерывно шепчутся за закрытыми дверями хитрецы, и потому что, оставаясь в неведении о пребывании Таймураза в Тушете, не мог понять, почему так радуется Мирза приезду шакала. А тут еще его втянули в общую суматоху. По настоянию Шадимана пришлось ему Андукапару выделить из конного царского отряда для почетной встречи Зураба 30 телохранителей, облачить их в торжественные доспехи, а для коней выдать бархатные, расшитые золотыми нитками чепраки фамильных цветов арагвских владетелей. «Можно подумать, царя и мирети ждут», — негодовал Андукапар. Признательный шакал оказался не очень щедрым на дружинников. «Небольшое бедствие, что мало войско ведет за собой», — досадливо отмахивалась Гульшари. «Разгромит ксанских Иристави, сразу обогатится конницей». Подсчет войск Андукапаром не волновал сейчас Гульшари. Она вся была поглощена мыслью, как обеспечить свое первенство в Митехе. Не потому ли она принялась так фантастически описывать царю прелести Магданы, а перед Магданой восхвалять благородство владетеля Арагви? Да поскорее бы ослепить царя княгини Эристави, тогда персиянка не очень большую власть получит над своим мужем. Ужас обуял Магдану стать женой ненавистного князя, врага барсов. Но при чем тут барсы? Они от нее отказались. Но почему? Устрашились отца? Нет, они не испугливы. Но тогда ради какой цели так спокойно бросили ее в Метехии? О, где любовь, где дружба? Лишь превратная судьба, как тень, волочилась за ней. Но наперекор даже судьбе она отвергнет Зураба вместе с башнями Ананури и скалами Арагви. С этого дня Магдана более тщательно стала осматривать подарки игуменьи Нино, проверяла, не вытекло ли вино из плоского дорожного кувшинчика, вынимала из ножен кинжальчик, не заржавел ли. Томительно текли дни, сменяясь тревожными ночами. Только один полдень выдался веселым, когда гурийский князь, сердито топорща усы, выслушал любезный ответ Шадимана. Не долее, как через год, он известит князя, уважено ли его домогательство и может ли он рассчитывать на руку Магданы. Взбешенный гуриец, забыв поблагодарить царя за гостеприимство, вскочил бесстременно коня и ускакал. Смущенные родные гурийцы, несмотря на притворные просьбы Гульшари и Шадимана, быстро покончили со сборами и покинули Метехи, уже довольные тем, что Шадиман вернул им все дары, так легкомысленно преподнесенные будущей родственнице. С утра громче, чем в обычные дни, зазвонили церковные колокола, а муэзины с минаретов, надрываясь, призывали правоверных на молитву. Весело переговаривались амкары и купцы, теснясь на площади Майдана. Сегодня опять идти на шутовство в Метехи, нести дары, обливаясь потом. Неужели хотя бы ради такого приятного для подданных события, как непрошенное рождение Симона II, угощения не дадут? «Дадут пустой мешок от орехов», — смеялся Гурген. В Метехе действительно собирались угощать, и даже ночной пир царю был угодно назначить, но не для амкаров и купцов, а для прибывших по приглашению Исахана и Хасро Мирзы влиятельных князей, которых неотступно сопровождали от их замков Юзбаши с вооруженными сарбазами. Князья не веселились, подобно амкарам и купцам. Их томило беспокойство. Вдруг, воспользовавшись их отсутствием, Сааказзе вздумает осчастливить их владение азнаурским налетом. Не поехать было невозможно, ибо Мирза и хан не преминули бы, в свою очередь, осчастливить их владение и дополнительно прислать на кормежку еще по 100 сарбазов. Прибыв в Метехи, Липарит на другой же день, сославшись на недомогание, просил царя заранее принять поздравления с Днем Ангела, преподнес саблю, в ножны которой было вправлено зеркало, окаймленное бирюзой и алмазами, присовокупил пожелание царю долгие годы украшать трон багратидов и поспешно покинул Тбилиси. Старый князь окончательно убедился, пусть хоть 10 шахов поддерживают Симона, ни блеска, ни воинских побед нельзя ждать от этого блаженного тюрбана. И рисковать княжеским войском, которого так настойчиво требует Шадиман, и бесполезно, и опасно. Так и оценил Шадиман торопливый отъезд влиятельного Липарита. Но почему князья перестали верить мне, Шадиману? Неужели устарел? Или не так действую? Сами во всем виноваты, не хотят помочь, а втихомолку злословят. Не могут ханы победить Сааказзе, и нас тянут в скучную игру. Посмотрим, князья, не развеселит ли вас Зураб Эристави. Быть может, еще затанцуете под метехскую зурну. Сегодня Метехи гудел, как взбудораженный улей. В окно почивальни врывались возгласы, цокот копыт, раскаты труб, удары думбеков. Ничего не слышала Магдана, удивленно вглядываясь в зеркало. Почему так много драгоценностей надето на этой незнакомой девушке? Почему по бирюзовому атласу разбегаются бисерные цветы? Почему вместо ленты жемчуг перетягивает ее стан? Гульшари окинула Магдану пытливым взглядом. «Нет, не может Симон не плениться этой цесаркой. Надень, дорогая, еще одно яхонтовое запястье, оно оттенит царевна». Задыхаясь, вбежала старая прислужница, князь Зураб. «Князь Ристави приехал. Весь двор полон арагвинцами. Подарки на верблюдах». Гульшари оттеснила побледневшую Магдану, осмотрела себя в зеркало, подправила в волосах сверкающую звезду и царственной походкой направилась к двери. За нею раболепно последовали прислужницы. Покои Георгия X, запертые в течение многих лет, сейчас были открыты по приказанию Шадимана и разукрашены коврами, парчой и бархатом. Туда торжественно вступил, придерживая правой рукой меч и сжимая левой рукой шлем с перьями, арагвский владетель. «Предзнаменование», — подумал Зура, поглядывая царские покои. «Еще никто не знает меня, князя Ристави. Я буду царем и заставлю многих трепетать предо мною. Горцы свободолюбивы, согнув турий рог, так что забудут о своеволе. Еще многие забудут, но терпение, терпение. Раньше надо заставить Шадимана и царевича Хосро служить моим замыслам. Потом, да, конечно, необходимо объединить высокие княжеские фамилии. Потом отдельно объединить более мелких князей. И те, и другие должны служить моим замыслам. Потом, как думал великий Муурави, раньше мелкие князья, ибо их больше, подорвут силу крупных. Потом крупные начнут в междоусобице уничтожать друг друга. А их владение начнет сгребать могущественный князь Зураб Ристави. Князь? Нет, царь царей. Ибо горцы... Зураб порывисто обернулся. Нет, никто не подслушивает его думы. Их еще опасно открывать даже вот этому Мсахури, бывшему оруженосцем доблестного Нукзара, преданному ему Зурабу как собственная рука. «Мой господин, высокий князь князей, какую прикажешь куладжу подать?» «Ту, в которой я был, когда шах Аббас объявил мне своей милости». «О какой милости говоришь, господин мой?» «О превращении моей первой жены Нестан, раньше в пленницу, потом в служанку гарема». «Такую милость пусть все твои враги получат, и лучше от сатаны». «А почему не от шаха?» «От шаха ненадежно. Вот, говорят, госпоже Нестан шах опять вернул звание княгини Ристави». «Мусульманка не может величаться княгиней Ристави». «Хорошо, дай ту куладжу, в которой я в первый раз увидел мою вторую жену, царевну Нестандариджан. Может, мой господин, пожелаешь ту, в которой клялся над обнаженной саблей вечной верности Георгию Саакадзе? Как смеешь, раб, напоминать мне о моей глупости? Как раз время напомнить, ибо сейчас должен будешь клясться в вечной верности царю Симону». Зураб разразился громоподобным хохотом, хлопнул по плечу старика так, что тот, крякнув, пригнулся, что не помешало ему тут же подать Зурабу кувшин вина. Залпом выпив и расправив ладонью усы, Зураб приказал подать ту куладжу, в которой клялся в вечной верности Георгию Саакадзе. В покоях Шадимана происходил тоже необычный разговор. Именно в день рождения царя Дукапар вспомнил, сколь несправедлив к нему визир Митехи. Вот и сегодня не успел князь Шакал переступить порог Митехи, как для него угодливо открылись покои злосчастного 10-го Георгия. Почему? Правда, почему, сам удивился Шадиман, глядя на шагающего в раздражении Дукапара. Но даже себе не мог змеиный князь ответить, почему. Может, вспомнил угловой шкаф с тайным входом? Безусловно, вспомнил, внезапно успокоился Шадиман. Всем известно, шакал никогда не подружит с волком, хотя ни одной породы. Зураба оградить необходимо. Достаточно взглянуть сейчас на Дукапара, на его оскаленную пасть. «Что так странно смотришь, князь, словно впервые видишь меня?» — обозлился Дукапар. «Разве я не прав? 2000 моих дружинников растянуты вдоль тбилисских стен и охраняют все ворота, ибо только им можно доверять». Удостой мой слух, как говорят мои новые единоверцы. Скажи, что будут делать дружинники Зураба? Для войны с Саакадзе их слишком мало, а для перов в Духанах слишком много. Некоторое время Магдана бессмысленно продолжала смотреть в зеркало и вдруг встрепенулась. Что я медлю? Разве не ненавистный Зураб приехал? Лучше кинусь в воду. В воду? Разве другой дороги нет? И она рванулась к нише, где в большой тайне от прислужниц хранила заветные подарки Нино. Схватила узелок и побежала к покоям Гульшари. Внезапно она резко свернула в боковой переход, пересекла площадку одну, другую, взлетела по лестнице вверх, миновала сводчатый коридор и, распахнув дверь, очутилась в покоях Шадимана. Никто из стражи не остановил княжну, ведь к отцу спешит, наверное, похвастать красивым нарядом. И они продолжали неподвижно стоять, опершись на копья с медными наконечниками. Вбежав в комнату мечты и размышлений Шадимана, Магдана натолкнулась на арабский столик, поблескивающий белыми и черными квадратами. Гулко повалились слоны и башни, а пешки в рассыпную покатились по бело-голубым узорам ковра. Но не на поверженные фигуры ста забот смотрит Магдана. Нет, ее глаза вспыхнули. Зеленое деревце лимона на вращающейся отполированной до ослепительного блеска подставки, надменно разбросав ветви, царит у овального окна. Нет, не деревце лимона, а чудовище. Оно впитало всю солнечную теплоту, всю живительную влагу, всю нежность отцовского чувства, оставив ей, Магдане, холод одиночества и томительную пустоту жизни. Ярость предков вдруг пробудилась в Магдане. Она схватила деревце, как хватают за косу соперницу. Вырванный с корнем лимон она волокла по полу, нанося тонким ножом смертоносные удары. В гневе она срывала плоды, топтала их, испытывала злорадство. Оголенный ствол деревца беспомощно упал рядом с костяной фигуркой шаха. Оглядев комнату, Магдана засмеялась, в ней снова заговорила кровь предков. И как бы это сделал Шадиман, она спокойно подняла узелок, спрятала в нем тонкий нож и медленно вышла в коридор. И опять ее никто не остановил. А старший стражник тихо сказал: «Огорчилась княжна, не нашла отца, некому любоваться ее жемчужным ожерельем». На что остальные тихо рассмеялись, и совсем молодой ответил: «Нашел отца, любующегося дочерью. Если умрет, и тогда не удостоит. Тише, паучий хвост. Проклятый чубукчи может из-за угла выскочить. Тогда удостоит тебя князь щипцами». Магдана сама удивлялась, с каким спокойствием она вошла в молельню Гульшари. Только секунду колебалась дочь Шадимана, затем смело нажала на мизинец в Лакернской Божьей Матери, и когда икона тихо подалась вправо, смело вступила в открывшийся проход. Икона вновь передвинулась к стене. Нет такого начала, которое не имело бы конца. Полдня ушло на взаимные приветствия и преподношение подарков. Князья воспряли духом. Раз сам Зураб пожаловал, значит, царь Симон собирается царствовать. Позабыв мусульманскую догму не смотреть на чужих жен и невест, Хосро Мирза пристально рассматривал съехавшихся красавиц и со вздохом отвернулся. Ни одной, хотя бы чуть напоминавшей княгиню, хорошани. А остроумный визир, опасаясь змея-искусителя, не показал свою дочь. Говорят, она подобна спелому гранату и расцветающей лилии. Усмехнувшись, Хосро спросил Гульшари, почему она сочла удобным не представить царю княжну, как обещала. Ведь Магдана может напомнить, что не все розы увяли в Митехском саду. Взволнованная пышным празднеством, чему способствовал приезд Зураба, сияющая Гульшари совсем позабыла о Магдане. Дальновидный Мирза прав, сейчас как раз время представить царю обольстительный цветок, и Гульшари поспешила в покой княжны. Навстречу ей уже бежали прислужницы, растерянно размахивая руками. Княжна спряталась в саду. «Напрасно говоришь, княжна купается в бассейне, чтоб вам на язык сорока плюнула». Звонкие пощечины, щедро расточаемые гульшари, пресекли спор прислужниц. Гостеприимец приказал слугам бить в серебряный шар. Вардан поспешил закончить приветствие пожеланием Симону II процарствовать не меньше 200 лет. Тут Чубукча решил, что теперь пора, и едва слышно прошептал: «Светлый князь, нигде не могут найти княжну». Осторожно выбравшись из зала с оранжевыми птицами, Шадиман поспешил в комнату мечты и раздумий. Но едва распахнул дверь, в гневе и изумлении застыл на пороге. «Кто сюда входил?» «Светлый князь», — просунулся в щель двери Чубукчи. «Я уже выпытывал у стражников, одно твердят, кроме княжны никто, разве пропустили бы? Пригласи сюда княжну». Шадиману хотелось выкрикнуть: «Приволоки закосы!» Но Чубукчи все же не больше, чем слуга, и Шадиман повторил: «Пригласи!» Чубукчи хотелось выкрикнуть, что княжна исчезла, но ведь князь Шадиман — его господин, и Чубукчи безнадежно прохрипел: «Слушаю и повинуюсь». А Шадиман в суеверном ужасе взирал на растерзанные деревца. «Неужели так погибнут мои взлелеянные долгими годами замыслы о возрождении блеска княжеского сословия? Вот валяются лимончики, затоптанные плоды моих чаяний. Как ждал я налитых солнцем моих питомцев! Сколько забот уделил я им! Но она ли совершила злодеяние? Может, судьба прокралась сюда? Судьбу ни один страж не задержит. Она входит то в легком, словно облако покрывали, неся в руках рог изобилия, изобилие удач и счастья, или входит в тяжелом, словно туча, плаще, неся сосуд с несчастьем. Судьба, госпожа жизни, ее любовь и ненависть одинаково страшны. Шадиман не заметил, как спустились сумерки. Чубукчи стоял у порога, не смея нарушить тяжелое безмолвие. «Не нашел?» Шадиман резко обернулся. «Весь замок перевернули, светлый князь. Напрасно шум подымаете. Вели к Вишелю и молодому Атару оседлать коней и выехать к старому пасечнику, пусть там живут, пока о них не вспомним. Дай по кисету сморчили, не следует обременять пастуха пчел. Потом скрытно ищи везде, в Тбилиси и за стенами города, понял? Все понял, светлый князь. Достань праздничную куладжу и лучшие драгоценности, скоро начнется пир». На следующий день, едва Шадиман проснулся, Чубукчи несмело доложил, что княгиня Гульшари просит князя пожаловать к ней. Шадиман усмехнулся. Профазанила приманку, теперь будет хвостом вертеть. И действительно, едва Шадиман вошел, Гульшари растерянно и тревожно сообщила ему об исчезновении Магданы. Из Тбилиси никак не могла выехать, ворота стерегут верные Андукапару дружинники. Из Метехи тоже нет, ибо у ворот личная охрана Андукапара. Остается одна страшная возможность, но и там, на скалистых отрогах, нависших над курой стража Андукапара. Значит, если не бросилась в реку от приятного жениха, то, наверное, ангелы живую на небо взяли. Может, Зураб догонит. «Слушаю тебя, моя прекрасная Гульшари, и удивляюсь, о чем ты говоришь». «О чем?» — изумилась Гульшари. «О твоей дочери. О ней я сам позаботился. Подумай, моя княгиня, Зураб приехал, не расторгнув брака. В какое двусмысленное положение попала моя Магдана, а я? Так вот, решил избавить себя от ядовитых взглядов придворных». «Что же ты сделал, Шадиман?» «Отправил вчера Магдану в Марабду в сопровождении верных мне Мсахури». «В Марабду Магдана не поехала. Стражники клянутся, что не открывали ворот ни для кого». «А на что мне ворота? Разве ты забыла про подземную дорогу?» «Но почему от меня скрыл? Разве я и Андукапар тебе не самые верные друзья?» Гульшари в замешательстве смотрела на Шадимана. «Боялся, начнешь отговаривать, ведь у тебя на мою дочь свои планы были. и, будто не заметив смущения, Гульшари продолжал. «Пусть Зураб раньше разведется с Дариджан, потом получит Магдану. Должен помнить, она дочь князя Шадимана Бараташвили. Тебя попрошу об этом любезно поведать Зурабу».